Сына и Святаго Духа. Только что мы прослушали Евангелие от Марка, в котором повествуется об исцелении бесноватого. Отрок был одержим духом дьявольским. Этот дух мешал ему говорить и слышать. Он был немым и глухим. Дух этот бросал несчастного на землю. Тот скрежетал зубами, цепенел. По свидетельству отца, дух бросал его и в огонь, и в воду. И много раз отрок был близок к смерти. И взмолился несчастный отец, прося Спасителя исцелить отрок. И тогда Господь, обращаясь к нему, спросил, верит ли он? То есть верит ли он в то, что это может Господь совершить? И добавляет, что все возможно верующим. И только после того, как отец отрока исповедует свою веру, он исцеляет несчастных. И, обращаясь к ученикам, говорит, что род сей, то есть дьявольский род, может изгоняться только молитвой и постом. Вот это евангельское чтение заставляет нас очень внимательно подумать о том, что такое беснование. Из Евангелия мы постоянно узнаем о том, что Господь исцелял бесноватых. Чаще всего это были умопомешанные люди с неадекватными реакциями, которые либо кричали, либо бросались на землю, как этот несчастный. Проявляли поведение, которое сейчас назвали бы асоциальным. Поведение, которое не укладывается в рамки человеческого общежития. Это были буйные люди. И в нашем сознании бесноватость – это и есть некое буйство, потеря разума. Но это совсем не так. Беснование есть одержимость духом злобы, дьявольским духом. Бесноватость может сопровождаться умопомешательством, а может и не сопровождаться. Если дьявол овладевает человеческим сознанием, то ум человека подчиняется дьяволу. И происходит это не через какое-то непосредственное внушение от дьявола, а происходит это часто путем естественным. История показывает нам, как это происходит, с наглядностью и очевидностью. Нередко для того, чтобы овладеть сознанием человека, используется дьяволом человеческая мысль, которая складывается в некую идеологию. Мы знаем на примере истории, как, отдавая свой разум идеологии, имевшим своим источником не Бога, а дьявола, люди становились бесноватыми. В истории нашего Отечества было такое общенародное умопомешательство и беснование, когда идеология была воспринята как некое учение о спасении. когда люди, осуществляя положение этой идеологии, стремились жизнь свою ей полностью подчинить. Как проницательно сказал еще в 19 веке о таком умопомешательстве наш великий писатель Достоевский, назвав бесами тех, кто разум свой пленил бесовскими мыслями. Мы знаем, как дорого стоило нашему Отечеству это пленение разума. Плененный разум работал на дьявола, выполняя его волю. Но разве было видно это беснование? Разве бросались люди, которые осуществляли все то, что было угодно дьяволу, в грязь, на улицу? Разве скрежетали они зубами? Они служили дьяволу потому, что поработили свой разум, его мысли. А разве сегодня не происходит очень часто того же самого? Разве сегодня люди не подчиняют свой разум опасным и греховным идеям? Сегодня очень многие идеологии используют богодарованную свободу человека для того, чтобы человека превратить в зверя, чтобы со ссылкой на свободу раскрепостить греховное, инстинктивное человеческое начало. Живи как хочешь, ты свободен. Хочешь жить по закону инстинкта, живи, это твое право. И идею жизни на основе инстинкта подхватывает литература, массовая информация, стереотипы, которые вкладываются в сознание людей при помощи, в первую очередь, средств массовой информации. И миллионы людей порабощают свой разум этими дьявольскими мыслями, становясь бесноватыми. Но можно поработить ведь не только разум. Для того, чтобы мысль стала действием, нужно поработить свою волю, нужно поработить свои чувства. И это происходит, как происходило это и в прошлом. Задача дьявола заключается в том, чтобы весь мир стал бесноватым, чтобы каждый человек был в его власти. И действия осуществляются дьявольски, тонко и разумно. И вы не увидите сейчас за редчайшим исключением тех бесноватых, которые кричат и на пол бросаются. Потому что таких людей в нынешних условиях сразу заберут в психиатрическую клинику и изолируют. А для того, чтобы дьявольское действие в мире существовало, люди, подчиненные злой воле, не должны быть изолированы. Они, напротив, должны влиять на других. Опасность беснования заключается в том, что человек, отдающий себя сознательно или несознательно в руки дьявола, обречен на гибель. Потому что дьявол – это зло. А зло стремится всегда к уничтожению. Род человеческий уже однажды был уничтожен силой Божией, потому что грех распространился во всем роде человеческом, кроме одной семьи, семьи Ноя, и та, обезумевшая от греха, подчиненная дьяволу человеческая цивилизация была смыта водой, всемирным потопом. Наша брань не против плоти и крови, говорит апостол, но против миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной. Та брань, которая ведет церковь, не против людей и не против учений, а против миродержителей тьмы века сего, духов злобы поднебесной. Каким же образом можно противостоять вот этой попытке дьявола распространить свою власть на весь род человечества? Нет другого способа и другого средства, как горячая вера в то, что Бог сильнее дьявола. Как молитва и пост, о чем слышали мы в сегодняшнем Евангелии. Дьявольские ухищрения, воздействие на человеческое сознание, тонкое воздействие на воле и на чувства мы не способны преодолеть силой своего разума, силой своей воли и силой своих чувств, потому что мы слабее дьявола. Только силой Божией мы можем противостоять. Только силой Божией мы можем сохранить свой разум свободным от дьявольского влияния, волю свою сильной и направленной к добру, чувства свои светлыми и сильными. И средство одно – молитва и пост. И другого средства не существует. Это означает, что молитва, воздержание должны быть в центре нашей жизни. Не только во время поста, а в любое время. Пост как внутренний духовный контроль над мыслями и действиями. Молитва как постоянная связь с Богом, как обращение к Нему, как мольба о спасении. И в четвертое воскресенье Великого Поста не случайно мы слышим эти проникновенные слова о великой, преображающей человека силе молитвы и поста. Для того, чтобы, осознав важность этого аскетического делания, мы укрепились в этот момент сугубо, ибо иногда у людей в середине поста ослабевают силы, и ослабевает воля, и ослабевает желание поститься и молиться. Слова Спасителя призваны нас поддержать в нашем постном поприще. Но самое главное, именно эти слова и открывают нам путь ко спасению. Путь к стяжанию внутренней свободы, подлинной свободы от действий дьявольских, от порабощающего душу греха. Ибо только через такую богодарованную свободу мы и обретаем возможность и способность быть детьми Божьими и наследниками Его Царства. Аминь.